сердце. Сыну хотелось все же верить, и хотелось верить себе, хотелось пожалеть самого себя, что-то посоветовать, но что и как? Сколько времени Фрол стоял на вершине увала, он уже не мог определить. Судя по тому, что промерз окончательно, стоял долго, может быть, несколько часов. Уже давно умолк внизу голодный рев скотины. Значит, коровам задали скудную порцию того кукурузного силоса, за который Большаков получил выговор, или полугнилого сена, которое они ворочили в прошлом году, на котором сидел тогда раздавленный его вскриком Захар Большаков, а рядом с ним уставшая до предела Клашка, та самая туготелая Клашка, которая сейчас... Фрол прислушался к своим мыслям и усмехнулся. С чего начал, к тому и вернулся, словно по заколдованному кругу прошел. А теперь хоть опять выворачивай себя наизнанку, стыдно, мол, за Клашку перед людьми, перед собой, перед Степанидой, перед Митькой. Вспоминай, как появилась Тешка в его жизни, как отобрал ее у Захара, как прожили с ней без любви и ласки. Чтоб покончить со своими думами и воспоминаниями, надо скользнуть вниз, оставить их здесь, на вершине увала. И Фрол, до сих пор висевший грудью на лыжных палках, выпрямился. Палки поставил так, чтобы можно было с силой оттолкнуться ими. Он уже глубоким и долгим вздохом набрал в себя побольше воздуха, чтобы хватило на весь спуск. И вдруг сжался и замер, окаменел. Вдруг мелькнула, опалив горячим жаром, мысль, ведь он сам, хотя и бессознательно, направлял свои воспоминания по этому заколдованному кругу, а направлял потому, что, если не у каждого человека, то у многих рано или поздно наступает такая пора, когда надо разобраться в жизни. У Фрола Курганова она наступила вот сейчас, когда он собирался съехать вниз с увала. Вернее, наступила она раньше, когда он остановился на вершине и, обдуваемый слабым ветерком, принялся вспоминать прошлое. Сейчас же он просто-напросто ясно и отчетливо ощутил это. Ощутил и в то же мгновение с ужасом подумал об Устине Морозове. Вспомнил полы его расстегнутого полушубка, напоминавшие страшные черные крылья. И еще вспомнил. Увидел явственно холодную, предостерегающую улыбку на его черном лице. И даже будто услышал слетавшие с его сухих, потрескавшихся губ, безжалостные и зловещие. В чем это разбираться вздумал? Попробуй только. Постояв еще немного, Фрол усмехнулся, но жалко и беспомощно. Это не Устин его предостерегает. А он, Фрол, предупреждает сам себя, и не столько страшится он Устина Морозова, сколько боится самого себя. Поэтому и воспоминания свои направляет по заколдованному кругу. И вспоминать-то начинает уже с того времени, когда вошла в его жизнь Стежка. А начинать надо совсем не с этого, а несколькими годами раньше. Надо начинать с Марьи Вороновой, первой председательницы Зеленодольского колхоза. И даже не с Марьи, а еще раньше, со времен братьев Меньшиковых. А то получается так, — опять усмехнулся Фрол, — но уж едко и горько, будто ходит по избе он и выковыривает грязь из углов, выволакивает ее на середину комнаты, на свет. А надо прежде всего приподнять крышку подпола, заглянуть в его холодный и темный зев, взять фонарь, вывернуть побольше фитиль и спуститься в зловещую яму. Тогда будет ясно, почему он, Фрол, безжалостно отобрал Стежку у Захара Большакова, почему он всю жизнь бьет председателя в самые больные места, как, например, ударил в прошлом году на лугу. Кое-кто говорил тогда: «Много дурной крови накопилось у тебя, Фрол». Шибанула она тебя в мозг. Надо было работать, как другие работали. Переломился бы хребет, что ли. Не так еще бывало, рабатывал ты, Фрол Курганов. на том же колхозном сенокосе.